Перед вторым сеансом хмельной Петр Степанович, заведя беседу о внешнеполитическом моменте, невольно натолкнул Бирнбаума на мысль, доказавшую впоследствии свою ценность. «Мировая революция захлебнулась», — вещал Петр Степанович. «Французские социалисты свой рабочий класс предали. В Англии Чемберлен лютует, в Италии Муссолини, в Испании поднимает голову гидрореакции, на Востоке японцы шкодят, в Германии ускоренно вооружается Гитлер, а Коминтерн вот-вот прикажет долго жить». СССР все более становится похож на остров, со всех сторон осаждаемый врагами. В связи со сложной международной обстановкой идеологический переход первого в мире социалистического государства на национально-патриотические рельсы — лишь вопрос времени, причем скорейшего. И тогда, в числе прочих, ох, как поплачут всякие Карлы, Клары и Фридрихи, а заодно те Ваньки и Егорки, которые легкомысленно променяли исконные свои имена на заграничных Джонов и Жоржи. На другой же день артист пошел в комиссариат и из Вальтера Францевича Бирнбаума стал Владимиром Федоровичем Грушиным. В самом скором времени это неброское имя прославилось на весь СССР. Гипноз, чтение мысли, передвижение предметов на расстоянии, разоблачение религиозных чудес. На его сеансах разговаривали картины и статуи, поднимались и парили над сценой столы, стулья, тяжелые вазы с цветами. А люди вытворяли такое, о чем мгновение назад и помыслить не могли. Пели голосами Карузы и Неждановы, крутили двойные сальто, в уме перемножали четырехзначные цифры. «Чудес нет», — комментировал сам Грушин свой уникальный дар. «Я просто сосредотачиваюсь и переношусь мыслью в другого человека, в неодушевленный предмет, и он начинает жить, подчиняясь моей воле и делясь со мной всеми своими тайнами. На время мы становимся как бы единым целым». «Вам бы с вашим талантом да в столицу», — говорили ему знакомые и малознакомые почитатели. «А зачем?» — улыбался в ответ Владимир Федорович. «Столица сама ко мне придет». Так и вышло. Осенью 41-го немцы были на подступах к Москве. Все посольства и многие правительственные учреждения, включая и наиглавнейшие, были эвакуированы в Куйбышев. Это обстоятельство не прибавляло спокойствия в доме Грушиных. Каждый день ждали ареста, депортации, а то и чего похуже, вздрагивали при скрипе тормозов за окнами. Глава семьи слишком хорошо знал нравы бдительных органов, чтобы надеяться на то, что его немецкое происхождение останется без внимания. Но на протяжении нескольких месяцев никто их не обеспокоил, и постепенно напряжение улеглось. Однако суровым февралем 42-го к подъезду Грушиных подъехал длинный черный автомобиль. В сопровождении двух мрачных мордоворотов явился вежливый лысый очкарик с ромбиками старшего политрука в петлицах и предложил отдыхавшему Владимиру Федоровичу срочно проследовать за ним. «Александра Павловна, простоволосая, в накинутой прямо на ночную рубашку шубейки, выбежала следом за отъезжающим автомобилем, но споткнулась, упала в заледенелый сугроб и несколько минут пролежала так, без движения, не выпуская из рук авоську с наспех собранным теплым бельишком для мужа.